Глава 21. Находки на дороге. Нападение Хантера, хоть и успешно отбитое, основательно перевернуло наши планы. Вернее, у меня-то лично никаких планов и не было, я просто следовал за Мирой, а там уж куда кривая выведет. Другое дело – лорды. Хантер обмолвился, что послал его лорд-дракон. Но, насколько я знал, драконы находились в союзе с волками. Оказалось, что представленная мне Раслом информация уже успела устареть. Менее недели назад отец Люпуса, правящий лорд Вульф, разорвал давний союз после того, как посланник дракона попытался его убить. Сам дракон-лорд отрицал свою причастность, хотя признавал, что гонца отправлял, но с совершенно иной целью, и в свою очередь обвинял вульфов, что они убили и оклеветали его человека, чтобы получить формальный повод для расторжения договора. Поскольку несостоявшемуся убийце после неудачного покушения удалось скрыться, то допросить его и вызнать правду никто не мог. Лично я заподозрил тут подвох, и в кои-то веки мнение мира совпало с моим. Какая-то третья сторона пыталась вести нечестную игру. Но гипотеза оставалась ничем не подтвержденной и малоправдоподобной. Гонец являлся доверенным посланцем драконлорда, одним из графов-вассалов, и вряд ли кто-то мог его перекупить. Как бы то ни было, нарушение равновесия силы за расторжение союза могло привести к большой войне. И все лорды заспешили в родовые замки. Юникон и так направлялся в фамильное гнездо, или в его случае скорее стойло, но прежде намеревался спокойно добраться верхом, наслаждаясь прогулкой в приятном обществе, под которым я подразумеваю Миры, а вовсе не себя с остальной компанией, увязавшейся следом. Теперь же маршрут изменился, и целью стал ближайший крупный город, где можно было найти волшебника, способного открывать телепортационные порталы. Вот только зря он об этом ляпнул вслух, поскольку остальные эту идею тут же подхватили. Даже лорд Вульф вознамерился отправиться с нами. Хотя мы и находились на территории провинции Волков, но на самой ее окраине. Собственный замок Люпуса располагался недалеко, а вот семейное логово было на расстоянии более 2 месяцев верховой езды. С беременной супругой этот путь еще более удлинялся. Так что наш отряд временно разросся. Лошадей на всех уже не хватало, хотя после гибели наемника одна коняга освободилась. Люпус мог путешествовать в волчьем обличии, но это напугало бы животных. Освобождать для него вьючную лошадь, бросив часть вещей, я отказался, тем более что ничего ненужного мы вовсе не везли. Ибо если что-то случится и отряду придется резко разделиться, остаться как дурак с 2 сумками золота, но без еды и походного инвентаря, я не горел желанием. Попытка Сэвиджа изобразить галантность и уступить свою лошадь леди Вульф с треском провалилась. Движение со скоростью пешехода никого не устраивало, так что Дику пришлось и дальше терпеть мучения тряски в седле. В итоге сговорились на том, что Пакс и Рассел, как самые легкие в отряде, поедут вместе на одной лошади. Рассел с воронами отправил старшему брату сообщение о последних политических событиях, и, судя по всему, дракона вскоре мог ожидать еще один неприятный сюрприз в виде расторжения союза с лордами Кроу. Как он на это отреагирует и каких сокольничьих вышлет ощипать перья взбунтовавшимся воронам, можно было только гадать. Но встреча с еще одним типом вроде Хантера ничего хорошего не сулила. Во второй раз нам может и не так повезти. А если их будет 2 или 3, можно прямо сейчас обращаться к Пакс с просьбой о прижизненной кремации. С сжиганием тела убитого наемника ее лучемет вполне справился. Только вот использовать его раньше в бою с охотником она как-то не стремилась, так что я не ждал помощи и в дальнейшем. В общем, общество лордов превращало наш отряд в крупную мишень. Причем не только для дракона. Рассел с Люпусом вздумали поддержать претензии Сэвиджа на львиный трон, чтобы впоследствии установить новый тройственный союз. Так что, время от времени оборачиваясь, я каждый раз ожидал увидеть мчащуюся за нами мантикору. Я уже начал жалеть, что отказался взять 3-гранный меч. Без магического клинка заваривающуюся кашу было не расхлебать. Попадя в мир меча и магии, я меньше всего желал угодить в эпицентр политических разборок. Иметь в союзниках лордов хорошо только до тех пор, пока они не втягивают тебя в конфронтацию с другими лордами, их врагами. А втянуть меня упорно пытались. Люпусу взбрело в голову в награду за спасение его жизни одарить меня титулом, возможно, даже вкупе с небольшим земельным наделом, а это автоматически сделало бы меня его вассалом. Все мое красноречие и богатый словарный запас, включающий непереводимые идиомы, помогли только наполовину. Титул мне все-таки всучили. Причем указ подписал не один лорд, а аж четверо. Трое действующих и один будущий. Под давлением общественности, кую составили все, кроме меня и Мира, даже лорд Юникон приложил печать и поставил росчерк. Благо, хоть печать Сэвиджа, которую ему сварганила с помощью нанитов Пакс, изведя на эту пару золотых монет из моего, впрочем, кармана, делала документ недействительным до тех пор, пока Дик не захватит титул лорда льва. И, по крайней мере, ничьим вассалом я при этом не становился, поскольку невозможно служить сразу четырем сеньорам. В документе остались пробелы на месте указания родового имени и владений, поскольку первого я еще не придумал, а вторых не имел. Так что стал я на четверть поддельным, наполовину безымянным и целиком недовольным эрлом. Хотя, признаться честно, все мое недовольство, раздражение и ворчание причину имели несколько иную. Все политические проблемы, возможность нападения врагов и бытовые неурядицы не так уж меня и напрягали. Сосредоточенность на них просто позволяла отвлечься от мыслей о том, что Мира намеревалась отправиться вместе с Эшли в замок единорогов через портал. Меня они, естественно, с собой не приглашали. Я бы мог ломануться следом без спроса, но в лучшем случае меня бы просто не пустили за ворота, а в худшем – натравили солдат. Оттого я и срывался на всех, ища кругом виноватых. В первую очередь в изменении маршрута и способа перемещения, поскольку долгий верховой путь позволял надеяться на какие-либо перемены, а вот мгновенный телепорт времени на это не оставлял. Всерьез я на своих соратников не злился, хотя они и были частично действительно виноваты. Единственное жаль, что Хантер не сумел загнать своему потомку, лорду Эшли, промеж ребер фут стали, или из чего там на самом деле сделан его меч. Хотя в этом случае Мира не простила бы мне того, что я не вмешался в бой. Будто без магического клинка мог что-то сделать, кроме как вынудить Хантера нанести лишний удар, чтобы меня убить. По крайней мере, Мира больше не пыталась удрать вперед. Видимо, все же поняла, что всем вместе путешествовать безопаснее. Но меня она упорно игнорировала, и за полторы недели пути до города Саншайн, названного так, поскольку там располагался главный храм солнца, мы едва ли обменялись десятком фраз. За это время произошло только одно заслуживающее упоминание событие. Случилось оно на шестой день, как гром среди ясного неба. Хотя звук его сопровождающий скорее походил на взрыв. Грохнуло чуть ли не под копытами идущей впереди лошади, отчего лорд Юникон едва не свалился с седла. Я уже было заподозрил, что в этом мире все же изобрели мины или их магический аналог. Все быстро спрыгнули на землю, выхватив оружие и высматривая предпринявшего попытку нападения врага. Земля на месте взрыва оказалась цела, никакой воронки. Но из нее торчали носы и голенища пары дымящихся сапог, пятки которых будто вплавились в почву. Рядом валялась мятая черная широкополая шляпа и никаких следов владельца обуви и головного убора. «Иномирец неудачно приземлился», — разъяснила ситуацию Пакс. «А где он сам?» — уточнил я, подбирая шляпу и внимательно ее разглядывая, будто владелец мог спрятаться внутри. «Кто же его знает? Я не специалист по межмировым перемещениям», — пожала плечами миротворица. Врезался во что-то, не вписался в поворот, его и разметало по межпространству. «Такое бывает, всегда что-нибудь додолетает. Я говорила, тут конечная станция, дно пропасти, куда и падает все, что по пути не размазало по стенам». «Неаппетитные у тебя метафоры», — поморщился я, воочию представив физическое воплощение подобного. «А ведь и я мог так приземлиться по кусочкам, зацепив какое-нибудь не то искривление пространства, которое даже и не заметил. А при телепортациях такого не бывает?» «Со стабильными порталами нет», — разочаровал меня лорд Вульф. «Если бы телепорты были так же опасны, с шансом 50 на 50 на удачный переход, я мог бы попробовать отговорить Мира перемещаться. Даже согласился бы сам сопроводить ее к родовому замку единорогов нормальным путем и выполнил бы обещание, но вдруг она передумала бы по дороге. Кое-как, приведя шляпу в приличный вид, я нахлобучил ее на макушку. «Мародерствуешь?» — съязвила Мира. «Буду носить в память о парне, которому не повезло повидать этот мир, и как напоминание, что и сам не повторил его участь только благодаря счастливому случаю», — пояснил я. «Да и вообще не пропадать же отличной шляпе». «У нас такие не носят, в тебе сразу иномирцы определят», — указал Рассел. «Да плевать, я этого не скрываю», — пожал плечами я. «У меня подвесок лицензий целая коробка. Часть из них я уже отдал Миру и Сэвиджу, но оставшихся хватит с лихвой на все случаи жизни. Зато шляпа — отличная маскировка. Все будут обращать внимание на нее и не запомнят мое лицо. Сниму ее и стану неузнаваемым. И вообще люблю выделяться из толпы». «Причем всегда не в лучшую сторону», — проворчала Мира. Я только пожал плечами, и мы продолжили путь. Помимо шляпы, в наследство от неизвестного иномирца, ставшего случайной жертвой пертурбации межреальности, мне досталась еще одна вещь, которую никто не заметил. Небольшая черная металлическая трубка размером с сигару, с отверстием в одном конце, из которого при нажатии на кнопку «сенсор» вырывался небольшой язык пламени. Сначала я принял ее за специфическую зажигалку, но пламя показалось мне слишком мощным, напомнив миниатюрный автоген. И не зря, при проверке оно с легкостью прожгло дыру в монете. А обнаружив посередине трубки вращающееся кольцо регулятора мощности, установленное на минимум, я убедился, что это на самом деле оружие. Судя по всему, тот иномирец был из технологически высокоразвитой реальности. Кто знает, какие еще имеющиеся при нем штуковины не долетели до места неудачной посадки. Миниатюрный огнемет оказался мне весьма кстати. Не только на случай чрезвычайных ситуаций, но от него можно было и прикуривать, только осторожно. А в моей собственной зажигалке газ почти кончился. Автоген же явно работал не на газу, учитывая его размеры. Возможно, его принцип действия смогла бы определить ПАКС, но я не стал демонстрировать ей свою находку. Все же я не совсем доверял миротворице из-за того, что она не помогла в бою с Хантером, несмотря даже на ее присутствие в моем втором видении и подаренный перенгатор. Мотивы этого поступка тоже, кстати, оставались неясны. Может, у меня и разыгралась паранойя, но, скорее всего, ПАКС и впрямь ведет собственную игру. И не обязательно все ее ходы будут мне на руку, так что дополнительный козырь в рукаве на всякий случай не помешает. Хотя я надеялся, что пользоваться им не придется.